Глава 18. Подражание. Если вы учите ваших детей религиозной показухе, это еще один из способов притупить их чувствительность к Богу. Родители, которые ценят внешние проявления посвящения, часто предаются фарисейскому синдрому. Не прививайте детям навыки притворства. Не учите их быть такими, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Матфея, 6 глава, 5 стих. На днях я позвал всю свою семью на улицу, чтобы они увидели новый трюк нашей собаки. Я дал ей команду, но она была так отвлечена семьей, что ей было не до меня. Я прервал занятия жены и детей, обещая увлекательный трюк, а собака вела себя так, как будто никогда раньше меня и не видела, и не понимала, о чем я говорю. Я начал нервничать и вынуждать ее выполнять команды. Из-за нее я выглядел глупо. Какое право она имеет так поступать со мной? Со мной? Человеком? Моя семья думала бы, что я такой умный, а я, наоборот, выгляжу тупым. Глупая и никчемная собака. Чувствуя мое неодобрение, собака начала пятиться от меня. Для моего одобрения она должна была сделать так, чтобы я выглядел хорошо на людях. В конце концов, для чего же собака, если не для того, чтобы возвышать своего хозяина? Одни родители привели своего малыша и, поставив передо мной, попросили: «Скажи слава Богу для брата Майкла». Когда ребенок закончил свое выступление, все начали улыбаться и хвалить его. Родители радовались, как будто им только что объявили, что их собака выиграла ежегодное соревнование по ловле фрисби. Когда маленькие дети выглядят очень хорошенькими в своих молитвах или религиозных подражаниях, их нужно полностью игнорировать. Иначе вы поощряете фарисейство. Не придавайте им вид благочестия. Если вы учите ваших детей показывать свое религиозное посвящение перед их сверстниками, вы попадаете в дешевую ловушку. Вы и ваши дети получите свою награду очень скоро, и это будет единственная награда, которая дается за такие спектакли. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Матфеем 6:5. У одного доброжелательного отца есть двое детей, которые поют довольно хорошо. Каждый раз, когда у него есть возможность, он просит аудиторию послушать их пение. Если кто-то другой поет их евангельские песни, слушатели получают не меньшее благословение. Но ему и его эгоцентричным детям это причиняет невыносимую боль. По их мнению, они поют лучше всех. Когда они парадно следуют к своим местам со сцены, он хвалит их, улыбаясь, как улыбнулся бы я, если бы моя собака выполнила команду. Однажды во время пения попугаи забыли слова, не проявив должного прилежания к исполнению. В зале началось беспокойство, особенно разволновался их отец. Такой невозможный поворот событий очень потряс его. Он подсказывал и подбадривал детей, переполняясь таким же чувствами, какие были у меня к моей собаке. Но собака не пострадает, если ее чрезмерно хвалить, а эти дети уже страдают. Амбиции отца и его детей превысили заботу о духовном благополучии. А возможно, у него нет мудрости, чтобы видеть это. Впрочем, руины появляются легко в нашем мире, лежащем во власти зла.